трио. Магда, Магда, как вы себя чувствуете, Магда? А как может чувствовать себя человек, вляпавшийся в такую историю? Отвратительно. Проклинаю тот день, когда приехала сюда. Да уж, лучше бы вам было остаться дома. Быть может, тогда бы не произошло то, что произошло. Вы о чем? Об убийстве, леди. О чем же еще? Вряд ли мое присутствие или отсутствие могло хоть как-то на него повлиять. Я никогда не знала эту женщину. Я впервые увидела ее несколько дней назад. И... А можно я не буду изображать скорбь по поводу смерти совершенно незнакомого мне человека? Конечно. Вы даже можете выразить радость и удовлетворение. Ведь ваша соперница мертва. Соперница? Не смешите. Разве ваш муж не рассказывал о покойной, когда впервые попал к вам на прием? Наверняка он был не в лучшем состоянии. Ведь его бросила женщина, которую он любил. Ну да. Так я и знала. Знали, что он любил ее? Он не любил ее. Это было сродни болезни, тяжелой, хотя и не опасной для жизни. Слава богу, Тео выздоровел. Вы уверены? Как бы то ни было, вируса, который отравлял его кровь, больше нет. Я бы посоветовал вам следить за словами. Для вашего же блага. Здесь есть люди, которые слышали, как вы откровенно желали покойной смерти. Надеюсь, вы не думаете, что это я совершила убийство. У вас был мотив. Не было у меня никакого мотива. Неприязнь была, глупо это отрицать, но мотива не было. Знавал я дамочек, которые ни перед чем не останавливались, чтобы убрать соперниц. На куски их рубили, растворяли в кислоте, а потом невинно хлопали глазами, утверждая, что они здесь совершенно ни при чем. Если бы я даже что-то задумала, бред, конечно, но, допустим, стала бы я озвучивать свои планы в присутствии других людей, тем самым навлекая на себя ненужные подозрения. Я ж не дура. Нет, Магда, вы не дура. И размышляете вполне здраво. Вам не откажешь в ясности ума. И почему только все здесь твердят мне о каком-то помрачении, которое настигло вас как раз накануне убийства, а? Мне бы не хотелось это обсуждать. Придется. Также вам придется объяснить, что вы делали в кустах рядом с местом преступления. Где, собственно, вас и обнаружили. И мне хотелось бы, чтобы это объяснение было исчерпывающим. Я не помню, как оказалось там. Это исчерпывающий ответ? Ровно настолько, чтобы защелкнуть наручники на ваших запястьях. Попробуйте еще раз. Боже мой! С самого начала все пошло ужасно. С первой минуты в этом доме мне хотелось покинуть его из-за бывшей пассии вашего мужа. Не только и не столько. С этим я еще могла бы справиться. Сам дом угнетал меня. Вы же видели весь этот антураж этих каменных истуканов. Эти деревянные фигуры с раскрытыми ртами. Того и гляди, всосут тебя, если не будешь осторожен. И знаете что? Они ведь меняют свое местоположение. Кто? Истуканы. И выражение лиц меняют тоже. Я наблюдала это каждый день. Вы преувеличиваете. Нисколько. Стоит лишь приблизиться к ним, как сразу начинаешь чувствовать, что-то не так. Возникает шум в ушах, какие-то неясные голоса. Голоса? Да. Я старалась не прислушиваться к ним, но они слишком навязчивы, неприятны, как насекомое, заползшее в ухо. И что же нашептывали вам эти голоса? Убить хозяйку каменных истуканов? Опять вы за свое! Они были неясными, эти голоса. Какое-то странное сочетание звуков, ужас и тоска. Вот что они вселяли. Я говорила об этом Тео, но он посоветовал мне унять воображение. А кому-нибудь другому вы говорили? Не помню. Может быть, все эти дни я была как в тумане. От алкогольных паров? Тео не хотел мне помочь. Он был глух к моим страданиям. Я не виню его. И все же он вел себя как последняя сволочь. Единственный, кто проявил участие, была эта забавная французская мадам, исследовательница пустынь. Кажется, на второй день нашего здесь пребывания она сказала, что я выгляжу неважно. А как можно выглядеть по-другому, если просыпаешься в одной постели с дохлятиной? Вы имеете в виду мужа? Я имею в виду мертвых рептилий, ящериц. Я обнаружила их, сунув руку под подушку. Омерзительное ощущение. Теперь оказывается, что этот фокус проделала маленькая вонючка, хозяйская дочь. Она третировала меня. Почему? Откуда ж мне знать, почему? Она достойная дочь своей матери. Здесь все достойно хозяйки. Все и все. Африканское кладбище и эта живность, кошки, собака. Вы ведь сами видели, что устроила здесь одна из кошек. Зато собака никому больше не угрожает. Вы всегда носите мужские рубашки? Нет, конечно. По-моему, в них жарковато, и они как-то не по размеру. Они легкие и удобные, других Тео не признает. Весь мой запас чистых футболок неожиданно подошел к концу, зато Тео прихватил сюда целый гардероб. Может, этих дохлых ящериц девчонка подбросила ему, а не вам? Может, ей не нравилось, что какой-то чужой дядька волочится за ее матерью? Может. Но ящерицы валялись у меня под подушкой. Француженка посоветовала отнестись ко всему философски. Сказала, что это стихийное бедствие, нужно просто пережить. И я была согласна пережить и эту хозяйку, и выходки ее дочери, и надменную физиономию ее сына, и черт с ними, даже этих африканских уродов. Но по отдельности, а всех вместе, это было чересчур. Особенно выкопанная из могил деревянная и каменная нечисть. Никому, кроме вас, она не досаждала? Никто больше не слышал голосов? Я не знаю. Тот молодой парень, приятель мужа хозяйки, он тоже выглядел подавленным. Он как будто все время к чему-то прислушивался. Вы говорили с ним об этом? Лишь однажды. До этого я с ним и парой слов не перекинулась, так? Махали друг другу рукой издалека, улыбались при встрече, на кухне, в саду или за обеденным столом. Но вчера утром, когда я относила в стирку грязные вещи, в этот маленький домик, где стоят стиральные машинки, я увидела его. Он сидел в углу на корточках, положив голову на колени. Я окликнула его, и он испугался. И глаза у него были несчастные. Он сказал, что дом его напрягает, что он не может находиться там долго. И это все? Мы немного поговорили об Африке, куда бы не хотели попасть ни он, ни я. На этом все закончилось. Ужасно чувствовать себя никому не нужным персонажем, чье присутствие только терпят. А чего же вы не уехали? Тео было не вытащить отсюда. Поэтому вы скандалили и напивались. Тео было наплевать. Ему было наплевать на нашу поездку в Англию. А ведь там его ждали на презентации книги. Вместо этого он примчался сюда. За какие-то несколько дней он все забыл. Для него существовала только эта ведьма. А вы не преувеличиваете? В том, что она ведьма? Нисколько. Она управляет здесь всем. Людьми, вещами и животными. Собакой и двумя кошками. Это не единственные кошки. Есть еще одна. Я видел только двоих. Все видели двоих, кроме меня. И, возможно, этого парня. А вы не поинтересовались у хозяйки, что это за третья кошка ошивалась здесь? Это же легко проверить. У меня не было желания разговаривать с ней. Ненавижу фальшивое радушие и показную доброжелательность. И абсолютно холодные мертвые глаза в комплекте с доброжелательностью. Ей вроде бы все равно, как реагируют на нее остальные, но стоит только хоть кому-нибудь отвлечься на другого человека или что-нибудь менее существенное, она тут как тут. И глаза сразу оживляются. Две раскаленные кочерги. Вот что такое ее глаза. Так и норовит ткнуть тебя и прожечь кожу до кости, оставить рубец на долгую память. То есть, если бы покойная была, скажем, предметом, она была бы раскаленной кочергой? Почему? Вы невнимательно слушаете. Я говорила всего лишь о ее глазах. У вас странный метод ведения допроса. А у вас богатое воображение. От природы? Или развелось само в процессе употребления горячительных напитков? Или это были не только напитки? Что вы имеете в виду? Вы знаете, о чем я. В этой тихой заводе полно юных натуралистов, шпионящих друг за другом. Все что-то видели, слышали и случайно находили. Быть может, общими усилиями им удастся найти убийцу? Не исключено. Вы ведь не присутствовали на фейерверке в саду? Нет. Я почувствовала себя неважно и осталась в доме, который вы так ненавидите. Ну, хорошо. Я расскажу вам, как было дело. Я расскажу вам то, что помню. А помню я не так уж много. Все из-за виски. Когда эта престарелая француженка утешала меня и советовала отнестись ко всему философски, мы пропустили с ней по стаканчику. После виски мне немного полегчало. Чувство тревоги стало не таким острым. Конечно, злость на Тео никуда не делась. И я решилась повторить алкогольный опыт. Вдвоем с француженкой или сами? Кое-кто к тому времени уже пристроился к столам с выпивкой, так что это не было похоже на надираться в одиночестве. Когда же вам полегчало окончательно? Когда я высказала вслух все, что думаю об этой стерве. Мне сразу стало лучше, намного, намного лучше. Мы еще поболтали с русской, а потом я отправилась в дом за виски. Решили выпить еще. Решила избавиться от остатков дурного настроения и от этой напыщенной свиты уродов заодно. Мне никого не хотелось видеть, даже Тео. Мне хотелось заснуть и не проснуться. Проснуться в другом месте. Жаль, что это было невозможно. Но попытаться стоило. Мое пребывание здесь и так сплошные попытки. Принять ситуацию, обуздать ситуацию, пустить ситуацию на самотек. Вот и тогда я попыталась прорваться на кухню, к хозяйскому бару, но кухня уже была оккупирована ведьминым муженьком и его приятелем. Первый жаловался на жизнь, второй пытался его успокоить. Жаловался на жизнь? Он был в бессильной ярости. Оказывается, ведьма и его скрутила, лишила воли и самостоятельности. Единственное, что ему осталось, проклинать собравшееся здесь светское общество. Так уж и проклинать. Это был всплеск неконтролируемой ревности ко всем. Даже своего приятеля он обвинил в тайных симпатиях к ведьме. Неприятный, жалкий разговор жалких людишек. Но вы его с удовольствием подслушали. Без всякого удовольствия. И я не подслушивала. Меня хватило ровно на минуту, а потом я отправилась в холл на первом этаже. Каменным истуканом, которых вы так ненавидите. Мне показалось, что я видела там несколько бутылок. Где-то в доме, помимо кухни, был целый арсенал бутылок. И как? Арсенал обнаружился? Обнаружился старший сын этой хозяйки. Он стоял у мерзкой зулузской лодки, той, что служит здесь журнальным столиком, и вертел в руках сверток. Сверток? Скорее, это была какая-то коробка в подарочной упаковке, перевязанная лентой. Мы улыбнулись друг другу, а потом я вспомнила, что видела спиртное на террасе второго этажа. В общем, туда я и направилась. И оставались там? Да, какое-то время. А потом я услышала шаги на лестнице, как если бы кто-то тихонько поднимался, и этот кто-то был не один. Не один? Не один. Не двое, не трое. Целая команда. Делегация врачей без границ. Мне трудно объяснить. Шаги двоились. Человек и эхо его шагов. Но это оказался вовсе не человек. А кто же? Кот. Тот самый, третий в списке, которого никто не видел, кроме вас. Он был огромным, ужасным. И он приближался ко мне. Понятно. Сколько вы выпили до того, как он появился? Это не имеет никакого значения. Сдается мне, что как раз имеет. Он намеревался напасть на вас? Он намеревался убить меня. Бедная Магда. Как же вы спаслись? А как обычно спасаются? Бегством. Это-то как раз я помню слабо. Все было как в кошмарном сне. Или как в наркотическом бреду. Все было как в кошмарном сне. Я пыталась спастись от этого чудовища. Я хотела вернуться туда, где есть люди. Для этого нужно было лишь добраться до лестницы. Но она не приближалась ни на сантиметр, какие бы усилия я ни совершала. Она так и оставалась недоступной. А кот? Он дышал мне в спину. Мог напасть, но не напал. Его логика ускользала от меня так же, как и лестница, куда я хотела попасть. Это был бег по кругу или бег на месте. Как в кошмаре. Вам снятся кошмары? Нет. Совесть моя чиста, оттого и сплю без сновидений. Чем закончились эти игры в кошки-мышки? В какой-то момент на меня обрушилась чернота, а потом я пришла в себя. Почему-то в этой самой комнате, где мы находимся сейчас. Хотя я не помню сам момент проникновения. Нет, я не помню. И здесь была русская девчонка, которая появилась вместе с типом в Брионе. Она и привела меня в чувство окончательно. Вот как. Она проявила к вам особенное участие? Это было просто участие. Русская была подругой покойной. Я не знаю, чьей подругой она была, может быть, того типа в Брионе. Мне ничего не известно о ней. Неизвестно даже больше, чем обо всех остальных. Кажется, она добрый человек. Она, во всяком случае, выслушала меня. Я попросил ее сходить за Тео, и она согласилась. Привела к вам мужа. Он пришел один. Он все-таки пришел. И снова я умоляла его уехать. Но он сказал, что это было бы невежливо, что побег с праздника невозможен. Мы поссорились. Он ушел, а я осталась в своей комнате. Кажется, я даже заснула, ведь этот проклятый кот вымотал меня, полностью лишил сил. На этот раз кошмары вам не снились? Ничего не снилось, как и вам. Что вы видите, когда просыпаетесь? Потолок и лампу с вентилятором, если лежу на спине, окно, часы и телефон, если лежу на боку. А вы снова увидели дохлых ящериц? Нет, кота. Я увидела Тео. Ну да, вашего мужа. Об этом я как-то не подумал, а я подумала, что вечеринка наверняка закончилась, и что сейчас глубокая ночь, потому что в комнате было темно, а потом я подумала, что с Тео что-то не так. Что именно? Его тело. Его как будто подменили. Так мне показалось в темноте. Он лежал рядом, и прикоснуться к нему не составило бы труда. Я прикоснулась, и эффект был такой, как если бы я прикоснулась к дереву или камню. Как если бы рядом оказался истукан, перебравшийся сюда с первого этажа. И он не дышал. Я подумала о скульптурах. Вдруг это живые люди, а ведьма околдовала их, и они покрылись корой, окаменели. Ну, знаете, как бывает в сказках? Подобного ужаса я не испытывала никогда. Успокойтесь, Магда. Ваш муж жив и здоров. Вы сами знаете это. Да, да, да, но тогда ночью я испугалась. Ведь он не дышал, я закричала, бросилась вон из комнаты. Я хотела найти хоть кого-нибудь, позвать на помощь, но дом как будто вымер. Странно. Вам бы даже не пришлось ломиться в закрытые двери, чтобы кого-то отыскать. Как минимум два человека постоянно были под рукой. Я понимаю, это звучит дико, и вы вправе не поверить мне, вы вправе посчитать меня сумасшедшей, но я не смогла приблизиться ни к одной двери, так же, как накануне вечером. Я уже не понимала, явь ли это или продолжение кошмара, но до лестницы вы все же добрались? Да. Спустились вниз. Это всего лишь два пролета. Ну, смелее, Магда. Да. И снова не обнаружили никого, кто мог бы вам помочь. Я обнаружила кота. Это опять был он. Я узнала его по глазам. Желтые глаза, висящие в темноте. Он поджидал меня. Так, так, так. Вы, должно быть, закричали. Люди всегда невольно вскрикивают, когда сталкиваются с чем-то ужасным. Наверное, я закричала. Да, я больше ничего не помню. Удивительно, что никто не слышал вашего крика. Вообще какого-либо крика. И почему только люди глохнут в самый неподходящий момент? Вы можете объяснить это? Как профессиональный психолог. Вы ведь профессиональный психолог? Вы не верите мне. Я знала, что так и будет. Не стоило и начинать весь этот разговор. Стоило всего лишь сказать правду, а не придумывать сказки. Даже если бы вы честно признались в том, что просто нажрались таблеток и залакировали все это алкоголем, я поверил бы вам больше. Как вы вышли из дома? Как оказались на улице? Я не помню. Почему вы были перепачканы землей? Ну, я не помню. Это вы убили хозяйку? Нет. Я не помню. Я не убивала. Нет, я сама едва не стала жертвой. Вы не понимаете. Она не просто женщина. Она ведьма. Что она делала в Африке? Почему перевезла сюда всю эту мертвечину? Останьтесь здесь на ночь, и вы все поймете. Я не удивлюсь, если дом убьет нас одного за другим. Пока убит только один человек, так что не будем бежать впереди поезда. И убит он совсем не домом. Взгляните-ка. Вам знакома эта вещь, Магда? Что с вами, Магда?